34. Корни дерева образуют еще один туннель. Они сплетаются так плотно, что свет проникает сюда лишь сзади, с пляжа, откуда мы пришли, и спереди, где, похоже, находится еще один покрытый песком клочок земли. Здесь на корнях тоже остались шрамы и порезы, из которых еще сочится ярко-красный сок, по-прежнему блестящий в тусклом свете. Он до сих пор не засох. «Это недавние отметины?» — уточняю я. «Вряд ли. Вентрис запретил трогать дерево. Кажется, я помню их со своего последнего визита сюда». «Значит, им больше 5 лет, а они до сих пор кровоточат. Тянусь к корням, чтобы коснуться ран. Ильрит меня не останавливает. Стоит дотронуться кончиками пальцев до влажного сока, по телу пробегает дрожь, как в тот раз, когда я прикоснулась к коже герцога сразу после его возвращения из впадины. Но сейчас ощущения другие, более сильные. В глубине сознания раздаются резкие слова на языке, не похожем ни на один из тех, что я слышала раньше. Это не язык сирен и даже не язык древних. Отдергиваю руку прежде, чем наполняющие разум бессвязные звуки превратятся в невыносимую какофонию. Виски пронзает боль, требуя освободить место, в котором живет одно из моих воспоминаний. Фрагмент памяти исчезает сам собой прежде, чем я успеваю выбрать, что именно отдать. Потираю виски, силясь понять, чего именно сейчас лишилась. Однако жизнь длинна, в ней тысячи мелких моментов, которые кажутся несущественными, пока не исчезнут навсегда. Невозможно перебрать их все и точно выяснить, чего именно не хватает. «В чем дело?» — с беспокойством спрашивает Ильрит и придвигается ко мне. Останавливаю его движением руки, но не прикасаюсь, боясь, как бы то, что сейчас со мной произошло, неким образом не передалось и герцогу. Я ощутила что-то странное. В каком смысле странное? В голове возникла песня, не похожая ни на одну из тех, что я когда-нибудь слышала или разучивала. Я выпрямляюсь. Боль стихает, хотя мне до сих пор не по себе, что воспоминания вырвали без спроса. Поначалу казалось, что тех моментов, которые я готова отдать, очень много. Но теперь, когда они исчезают сами собой и у меня отнимают то, что хотелось бы сохранить, я испытываю необходимость всеми силами цепляться за оставшиеся крупицы памяти. Думаю, то была леди Лелия. Ильрит делает маленький шаг вперед. Все еще не решаясь к нему прикоснуться, убираю пальцы с корня. Теперь герцог совсем рядом, и, улавливая мое беспокойство, похоже, с трудом сдерживает желание заключить меня в надежное объятие. «Ты слышала песню леди Лелии?» Она совсем не походила ни на гимны Крокона, ни на песни сирен, и язык совсем незнакомый. Бросаю взгляд на сочащийся сок, потом на свою ладонь. Сухая. Лишь 3 центральных пальца от кончиков до 2-й костяшки приобрели бледный красноватый оттенок. Потираю их большим пальцем, но тщетно. Метка добавляется к прочим узорам и цветам и становится частью моего тела. Эта песня, как и все гимны древним богам, потребовала воспоминаний. Могу лишь предположить, что это Лелия. Больше не сдерживаясь, Ильрит сгребает меня в охапку и с горьким смехом принимается кружить. Потом чуть ослабляет хватку, и я, переполненная ощущениями, едва удерживаюсь на ногах. Взяв мое лицо в ладони, герцог притягивает меня ближе и с жадностью целует. В голове по-прежнему крутятся мысли о леди Лелии и утраченных воспоминаниях, но тело охватывает головокружительное желание, побуждающее на время забыть обо всем, кроме настоящего момента. «Ты в самом деле потрясающая!» «Я не ошибся!» «Похоже, лорду Крокону действительно нужен человек, благословленный руками его леди. Даже она для тебя спела». От волнения Ильрит говорит слишком быстро, не давая мне вставить ни слова. «Наверное, она рада, что сюда вернулся один из ее детей. Лелия поет гимны радости, и...» «В этой песне не слышалось радости, Ильрит. Скорее, боль, выдавливаю я». Она больше походила на крик о помощи, чем на проявление восторга. Мысленно готовлюсь к тому, что герцог сейчас меня оттолкнет, но Ильрит лишь хмыкает, обдумывая мои слова. «Смертным почти невозможно понять слова богов», — наконец произносит он. «Сирены столетиями слушали гимны древних, прежде чем сумели записать их для смертных умов. Герцог Ренфелл потратил половину жизни, пытаясь связаться с лордом Кроконом, и сумел пообщаться с ним всего несколько коротких мгновений. На то, чтобы хоть немного проникнуть в суть помазанья, ушли десятилетия. Но в результате мы поняли слишком мало. Поэтому даже сейчас постоянно приходится подстраиваться под обстоятельства. Это ясно, но... Ильрид, поверь мне на слово, я точно знаю, что слышала. Пробую взглянуть на все с другой стороны. Как бы мне ни хотелось, чтобы герцог поверил, я понимаю причины его сомнений. В конце концов, он рос в этом мире и не может воспринимать происходящее так же непредвзято, как я. Ты сказал, что оружие из древа жизни начали вырезать совсем недавно. Да, в последние 50 лет, когда лорд Крокон начал бушевать. Может, в этом причина ее боли? В голову приходит другая мысль. Во время путешествия в Серую впадину Ильрид упоминал об этом, а сегодня я увидела все воочию. Ты сказал, что корни во впадине отрезали в попытке остановить гниль. А кто отдал распоряжение? Герцог Ренфелл. Значит, тот же самый герцог, что стоял у власти, когда Крокон только начал бушевать, взялся за вырезание копий из древесины древа жизни. Покалывание в кончиках пальцев постепенно проходит. Смотрю на свою руку, пытаясь как можно осторожнее подобрать следующие слова. Я ступаю на опасную почву, но все же не могу не спросить. А вы никогда не думали, что ярость Крокона может быть как-то связана с непрекращающейся рубкой древа жизни? Ильрид качает головой. Кусочки от древа жизни начали отрубать именно в ответ на растущую несдержанность лорда Крокона, а не наоборот. И все же меня не покидает некое неотвязное ощущение. Не хочу испытывать терпение Ильрита, но есть во всем этом нечто настораживающее. Дерево никогда не рубили до герцога Ренфелла? Нет, и даже при его жизни рубку ограничили. Ильрит переминается с ноги на ногу. «К чему ты клонишь?» «Герцогство Веры что-нибудь зарабатывает от создания копий?» Ильрита явно удивляет вопрос. Он поднимает брови, потом, кажется, расслабляется и растягивает губы в улыбке. Обняв меня одной рукой, герцог качает головой. «В этом смысле Вечное море не совсем похоже на ваш мир», — задумчиво протягивает он. Ильрит явно понимает, что тема довольно деликатная, и любая критика может быть воспринята как нападение на порядки и обычаи, существующие там, где я родилась и выросла. Впрочем, если он спокойно воспринял мои расспросы о Кроконе и Лелии, не высказав раздражения, то и я могу последовать его примеру и не обижаться на рассуждения о несовершенстве человеческого мира. У нас не все завязано на купле-продаже и обменных отношениях. Хор поддерживает в нашем мире совершенную гармонию. Иногда приходится жертвовать какими-то мелочами, но в целом мы заботимся друг о друге. Благодаря равновесию, достигаемому с помощью песен, всем хватает ресурсов для поддержания тела, разума и духа. Более того, есть вещи, которые считаются слишком особенными, даже священными, чтобы их покупать или продавать. Признаюсь, такие взгляды кажутся мне странными. Но это вовсе не значит, что твой мир плох, быстро добавляет герцог. Просто сильно отличается от моего. Не беспокойся, я поняла, что ты хотел сказать. В твоих словах нет ничего плохого. Надеюсь, Ильрид тоже понял меня правильно. Своими расспросами я вовсе ни на что не намекала, хотя... Что выиграл герцог Ренфелл от ослабления древа жизни? Данный вопрос не дает мне покоя. Если древо жизни защищало Вечное море, сдерживая гниль и ярость Крокона, зачем отрубать от него куски? Дело тут явно не в выгоде. В голову приходит другое возможное объяснение. Герцог Ренфелл взялся за дерево после общения с Кроконом? Нет, раньше. Хотя потом количество изготавливаемых копий возросло. Так может, он всего лишь исполнял приказ лорда Крокона? Что если бог смерти и богиня жизни вовсе не возлюбленные, а враги, погрязшие в своей бессмертной борьбе? И лорд Крокон попросту велел герцогу Веры ее убить. Начать с малого вреда, но постепенно прилагать все больше усилий, чтобы погубить древо жизни. Конечно, точно узнать невозможно. Но вдруг герцог Ренфолл, сам того не сознавая, уже давно общался с Богом. И Крокон внушил ему, что из древа получится отличное оружие. Со временем его разум помутился от связи с божеством. Только случилось это быстрее, чем полагали остальные. Что если Ренфолл с самого начала был марионеткой лорда Крокона? «Виктория, почему ты вдруг так посерьезнела?» — хмурится Ильрит. «Боюсь, здесь не все так просто», — признаюсь я. «Само собой», — почти равнодушно пожимает он плечами. «Нам не понять замыслов древних богов. Уверен, многое, что их касается, мы просто не в состоянии постигнуть. Дело не только в этом. Меня не покидает ощущение, что леди Лелия в беде. Не могу заставить себя высказать предположение, что кто-то ее пытается убить». Ильрит тут же становится серьезным и крепче обнимает меня за плечи. «Все возможно», — с ощутимой тревогой соглашается он. «Несомненно, разрастание гнили не проходит для нее бесследно. Страшно даже представить, чем это закончится для Лелии, если не подавить гнев лорда Крокона. Зачем ему причинять ей боль? Ведь предполагается, что он любит ее превыше всех на свете. Она его избранная песенная половинка и не имеет себе равных. Так для чего ее ранить? Начинает жечь глаза, а внутри болезненно отзываются некие забытые воспоминания. Давняя рана, от чего-то наводящая на мысли о корнях, все еще сочащихся древесным соком, хотя я больше не понимаю, откуда она взялась. Потому что мы порой, несмотря на все усилия, причиняем боль тем, кого любим. Судя по взгляду и грусти в голосе, он думает о матери. Мы требуем от них слишком многого или подвергаем опасности. Мы сами опасны для тех, кто нам дорог. Я открываю рот, потом закрываю. Нет, здесь что-то не то. И объяснение Ильрита меня не удовлетворяет. Любовь не должна причинять боль, бормочу я. Виктория, он ее не любит. Ильрит тянет меня прочь, как будто пытаясь увести подальше от темы. Лорд Крокон не в себе. Думаю, он сам не понимает, что творит. Но ты поможешь ему очнуться. Он вновь начнет мыслить здраво. Может, ты даже поспособствуешь налаживанию его отношений с супругой. Пусть он стал ее проклятием, но также может предложить исцеление. Я обнимаю Ильрита за плечи, и мы ускоряем шаг. Я перестаю сопротивляться, стремясь скорее отойти подальше от печальной картины, хотя мучительные мысли по-прежнему не отпускают. «Ты позволишь задать еще один вопрос?» «Тебе я позволю все, что пожелаешь». От прозвучавшего в словах невольного намека к щекам приливает жар. «Ты мне веришь?» Ильрит останавливается и ловит мой взгляд. «Да, верю, что ты понимаешь древних богов глубже и полнее, чем все подношения, бывшие до тебя. И это поможет всех нас спасти. Делаю маленький шаг вперед. Если я попробую отыскать истину, ты мне поможешь? Пока ты в этом мире, я постоянно буду рядом с тобой». Он резко замолкает, похоже, чтобы не сказать лишнего. Придвигаюсь ближе к Ильриту и кладу ладони ему на бедра. Непривычно не чувствовать под пальцами чешую, и в то же время весьма притягательно. «Мне нужно, чтобы ты поддерживал меня до самого конца. Клянусь, жестоко просить его о таком. Я ведь знаю, как он страдал из-за матери, и поэтому всеми силами старался избежать новой боли. Но, наверное, Ильрит прав. Мы причиняем боль тем, кого любим. Тогда не уходи». Он чуть шире распахивает глаза, и на лбу появляются едва заметные морщинки. Ильрит точно понимает, о чем я прошу, и вроде бы на меня не сердится. Во всяком случае, выглядит он решительным. «Виктория, я давно смирился с тем, что беспомощен перед тобой. К добру или к худу, но я останусь с тобой рядом до самого конца. Именно мою песню ты услышишь последней. Спасибо. Конечно, одного слова мало, чтобы выразить мою благодарность, но ничего другого я ему предложить не могу». Внезапно до слуха доносятся тихие стоны, вздохи и возгласы удовольствия, и тревожные мысли, связанные с древними богами, отступают на второй план. Остановившись посреди туннеля, Ильрит неуверенно переминается с ноги на ногу, бросает взгляд назад, потом снова вперед. Что это? Солнечный свет, отражаясь от белого песка, заливает все пространство впереди ярким ослепительным светом, поэтому невозможно рассмотреть, что делается за пределами выхода. И я, как ни стараюсь, не могу понять, что стоит за этими звуками, хотя они по-настоящему интригуют. «Я надеялся, здесь не будет других», — бормочет он. «Других?» Герцог на миг поджимает губы, а после, потирая затылок, поднимает на меня глаза и немного застенчиво улыбается. «Возможно, нам лучше вернуться. Остальную часть острова Древа Жизни тебя осматривать не обязательно». Однако, вопреки собственным словам, он не двигается с места, чем лишь подогревает мое любопытство. «Что не так?» — твердо спрашиваю я. Ильрит нервно сглатывает. «Можешь мне рассказать», — добавляю уже мягче. Но он только молча качает головой. «Никогда еще я не видела герцога столь растерянным и смущенным. Ума не приложу, что могло так выбить его из колеи. Я открыла тебе душу, Ильрит. Рассказала больше, чем следовало. Скептически отозвалась о твоем мире, и ты воспринял это спокойно. Позволь вернуть тебе любезность». Он делает медленный вдох, явно собираясь с духом. «Пляж там такой же, как в остальной части острова. Это священное место для моего народа, одно из немногих в Срединном мире, где мы можем без всяких неудобств ходить по суше, не тратя при этом кучу магии на поддержание двуногой формы». Теперь его голос, по всей видимости непроизвольно, становится более глубоким. «Так вот, именно здесь мы, мой народ». Он прочищает горло, похоже, собираясь с духом, чтобы продолжить. «Здесь создаются будущие поколения». Перевожу взгляд с герцога на выход из туннеля. Там ничего не меняется, не видно никаких движений, однако звуки не смолкают. Напротив, становятся громче, достигают крещендо, отчего внизу живота все сжимается, а по телу разливается жар предвкушения. Но я не позволяю ему взять над собой верх. Я ведь не краснеющая девица, незнакомая с плотскими удовольствиями, поэтому держу себя в руках. То есть сюда приходят сирены, чтобы заняться любовью? Герцог кивает. Я уже готова согласиться, что нам лучше уйти, но Ильрит вдруг интересуется. «Хочешь взглянуть на берег нашей страсти?» Смотрю на него, не в силах сдвинуться с места. «Конечно, следует отказаться, нам нечего там делать. Мне известно, как делают детей, и я как-нибудь обойдусь без подобного зрелища. Существует куча причин, по которым туда не нужно ходить. Однако меня буквально сжигает любопытство. А еще желание понять, зачем мы на самом деле сюда пришли. С удовольствием, киваю я».